Глава вторая. Нежданчик из телевизора. Причина сегодняшнего раннего подъема была проста. Павшук отправлялся по заданию в одно очень занимательное местечко. Если говорить совсем откровенно, то он сам надоумил старого и циничного редактора Бурова на написание столь занятного материала для их газеты. Тот выслушал, вздохнул и вяло махнул ладонью. «Валяй!» До выборов далеко. От претендентов в депутаты денег не дождешься, а тиражи издания падают. Скоро нашими читателями останутся я, корректор, да областная администрация, которая выделяет скудные крохи на газету только из-за того, что лижем им задницу. Потому надо хотя бы как-то привлечь побольше читателей. Речь шла о так называемой аномальной зоне «Волчья гряда», расположенной в области. Она представляла собой возвышенность на степной равнине и располагалась неподалеку от поселка Лещево. Благодаря ничем не контролируемому вдохновению борзых щелкоперов по стране распространились вести, будто там черт знает что происходит. То якобы инопланетяне с летающих тарелок устроили настоящий космодром с прилетом по расписанию, то люди сами собой вспыхивают, как спички, превращаясь в черные головешки, то шаровые молнии вылетают из-под земли и жгут все на своем пути. В общем, есть чем удивить народ. Конечно, об этой зоне не писал только ленивый. Даже по телевидению не однажды показывали. Но народу свойственно вечно тянуться ко всякой ерунде, которую они любят называть тайными, секретами, неизведанным. А коли читатель требует, надо удовлетворять его запросы. Как-никак журналисты для того и существуют, чтобы разъяснять подобные тайны публике, даже если те отдают нафталином. Жить-то акулам-пера тоже надо на что-то. И ничего страшного, что областная администрация требовала от своего официального органа строго придерживаться девиза, звучащего почти как клятва на Библии в суде – писать правду и только правду. Ничего страшного. Обе стороны давно усвоили правила игры. Власть не совсем точно говорит, пресса в упор не видит. Пресса врет, власть не замечает. Иначе как выжить? Владимир сладко потянулся, включил телек. Он любил начинать день с просмотра новостей. Причем начинал не с центрального ТВ. Двусмысленная пропаганда Коева уже набила оскомину, а с европейского канала All News. На последнем канале вещали события более-менее объективно, хотя тоже прибрюхивали. Но все, как известно, познается в сравнении. И стоило обязательно знать, чем почуют европейцев с духовной кухни его коллеги. Журналист по привычке отмечал, в какой тональности преподносятся новости, в какой последовательности показан видеоряд, включающий как бы случайные кадры, что на деле подразумевает как бы объективные дикторы, обращая внимание зрителей на несуществующие моменты, а о чем-то важном будто забывают сообщить, в том числе по важным событиям в России. И тогда можно было узнать очень удивительные вещи о собственной стране. Как раз начинался очередной показ новостей. Перед тем, как обычно шла заставка «No comment», на экране появилась знакомая до коликов Красная площадь. Ее показывали лишь издалека. И настораживало то, что по периметру площадь была оцеплена полицией. Видимо, туда никого не пропускали. Возле мавзолея Ленина замечалось суетливое движение небольшой группы лиц. Оператор пытался увеличить изображение, но его и место событий разделяло около 200 метров. И различить, что же там происходит, не получалось. Сновали сноровистые люди в военной форме и штатском. Подъезжали большие черные джипы и микроавтобус с антеннами. Доносились возбужденные крики. Как обычно, голос за кадром отсутствовал. И телезритель сам должен был домысливать, что же происходит воистину в самом центре родной страны. «Так что же случилось?» – гадал озадаченный корреспондент. Не надумали ли случаем переселять Ульянова по новому адресу соответствующим, как требуют горячие головы, отпеванием по православной традиции? Или втихаря похоронили бы под чужим именем где-нибудь, как писал один поэт, чтобы лежал он спокойненько, подобно другим покойникам, и не дергал бы его никто. Да, вряд ли получится. Тут сразу такая буза серьезно начнется в России, матушке. Следом пошла очередная яркая заставка, предваряющая новости. И первая же фраза российского корреспондента заставила Павшука напрячься. Сегодня ночью в Москве произошло экстра-неординарное событие. К сожалению, мы не располагаем до конца полной информации на этот счет, так как в настоящий момент власти делают все возможное, чтобы скрыть происшедшее. Тем не менее, информационные агентства располагают сведениями. Далее диктор зачитал сообщение, от которого у Павшука непроизвольно открылся рот. «Это невероятно», – промолвил он. «Журналист в нем не умирал никогда, и он прошептал. Это же сногсшибательная сенсация! Сколько же получит счастливец, успевший заснять такое видео?»